Мастер разума 6. Глава И. Во-первых, передо мной точно преторианец. Черная форма с серебристыми линиями, погоны и кобура на поясе. Оружие ему скорее всего ни к чему, но это лишний способ подчеркнуть, что для этого парня не существует никаких запретов. И все бы ничего. Но есть еще во-вторых, это не совсем человек. Вернее, если уж на то пошло, сам пока ничего не понимаю. Да, по идее, передо мной мужчина в форме, который спускается по ступеням в зал, но при этом, у него нет ни одной маломальски человеческой эмоции, вообще ничего. Ладно, хорошо, предположим, преторианцы, это неведомые космические твари, что захватили людские тела, или выплывшие из океанских глубин разумные осьминоги, либо, поняв, что несу бред, останавливаю себя, встряхиваю фобию, которая так и висит на моих руках. Тихо уточняю, идти сможешь, надо убираться отсюда. Девушка открывает глаза, с трудом подняв подрагивающие ресницы, разлепляет губы, не знаю, так хорошо, обними меня, вашу мать, минус боец, и тащить ее придется на себе. У вас все хорошо? Остановившийся рядом официант упирает в меня вопросительный взгляд, а я сдерживаю вспышку ярости. Очень хочется обрушиться на его разум, пробить ментальную броню и выжечь там все к херам собачьим. Выдыхаю, концентрируюсь. Это просто работник, а использовать сейчас силу будет верхом идиотизма. Мы можем где-то отдохнуть? Парень немедленно указывает кивком в сторону лестницы. Конечно, на втором этаже полно комнат, которые к вашим услугам. Половина из них – спальни. Делаю отрицательный жест головой. Боюсь, это не совсем то, что нужно. Моя спутница немного перебрала, ей будет сложно подняться. Взгляд официанта падает на Фабию, и я чувствую его двойственные эмоции. С одной стороны, ему не сильно нравится идея, что кто-то сейчас воспользуется пьяной девушкой и попросту ее поимеет. Ну а с другой, он и сам не отказался трахнуть аристократку, несмотря на ее состояние. Классические двойные стандарты, которые есть в голове каждого ублюдка на этой гребаной планете. На первом этаже тоже есть комнаты. Не знаю, сколько из них свободно, но если вы дойдете до северного выхода из зала, то сами все увидите. Коротко киваю, и тот шагает дальше по своим делам. Я же обхватываю левой рукой талию Фобии и шагаю вперед. Обхожу небольшую компанию аристократов. Делаю еще шаг. Не воспринимать чужие эмоции. Не касаться чужих разумов. Замкнуться. Дойти до гребаной северной стены. Убраться подальше от этого ублюдка. Стараюсь сосредоточиться. Отсечь тонкую часть своего сознания от эмоций гостей. Просто двигаться вперед. Как механизм. Как гребаная машина. Как нечто неодушевленное. Сначала у меня получается. Успешно преодолеваю почти половину пути, фактически таща на себе постановающую фобию. Но потом в зале появляется второй преторианец, зашедший с другой стороны, и меня накрывает. Вот эта женщина в обтягивающем красном платье, каждый день начинает с отсоса садовнику, а заканчивает его трахом с поваром. Ее имеет вся прислуга в их доме, а муж даже не догадывается. Перед глазами проносятся не просто ее эмоции, я вижу полноценную картину происходящего, со всеми деталями. Как будто уже проник в ее разум и шарюсь в ее памяти, но на деле я лишь шагаю мимо, сука. Злость накатывает мощной волной, едва не побуждая к действиям. Нет, нельзя, не знаю, что это такое и почему так действует, но нужно просто идти, убраться отсюда, обдумать все, когда мозг снова заработает. Еще несколько шагов, тихо скулит Фобия, привлекая внимание рослого мужчины в строгом костюме, снисходительно усмехается, рассматривая нас, а у меня в голове уже проносится сцена из его жизни. Ублюдок любит подчинение, только наоборот. Вижу, как он валяется в ногах какой-то тощей старой клячи, которая капает на него воском. Мерзкий кусок дерьма, и он еще смеет так на меня смотреть, буквально силой заставляю себя пройти мимо. Сейчас я хочу использовать свои возможности, ударить, раздавить его, убить их всех, мать вашу, опустошить это здание, а потом двинуться дальше, выжечь империю к херам. Разве они достойны того, чтобы жить? Новый пройденный метр. Мимо проносится молоденькая девушка с двумя бокалами в руках, едва не врезается в меня, а разум получает еще одну порцию изображений. Родительский телефон, денежный перевод на свой банковский счет, кутеж с подругами. Выдыхаю, все не так плохо, не знаю почему, но на такое мое сознание реагирует нормально. В конце концов, это просто деньги. Пара шагов, и на меня обрушивается новый шквал чужих воспоминаний со всеми их ощущениями. Продираюсь через них, прокладываю себе путь, и отчаянно стараюсь не рухнуть на пол. Зрение подводит, постоянно норовит потерять фокус, из-за чего приходится часто моргать. Как же сложно, почему все эти выродки не могут убраться с дороги, или думать потише, а еще лучше, просто сдохнуть, сделать мир чуточку чище. Вам помощь, у девушки какие-то проблемы? Поворачиваю голову, мужчина, на вид лет 30, в костюме тройки, который чем-то напоминает мой. Хочу ответить, но понимаю, что не могу разжать челюсть. Мышцы настолько свело, что ничего не выходит. Незнакомец с внезапным пониманием кивает. Приняли что-то не то? Да, не волнуйтесь, я помогу. Ловко обхватывает Диксит, прислоняя ее к себе и тащит в том направлении, куда мы шли. Плетусь следом, а через секунду на меня обрушивается каскад его воспоминаний. Связанная служанка, кровавые полосы от ремня на ягодицах, вбитый в ее глотку кляп. Теперь какая-то девушка, пьяная вдребезги аристократка, и этот выродок, стягивающий с нее трусы. Следующая картинка, снова пьяная, тот же сценарий, опять, образы следуют один за другим, а в глубине сознания начинает биться мысль, что сейчас он сделает то же самое с Фабией, дотащит ее до первой свободной комнаты, уложит на кровать, раздвинет ноги и трахнет. Двигаюсь дальше, зацепив стоящего старика, с трудом сохраняю равновесие. Для этого требуется безумное напряжение всех мышц. Спина ублюдка уже далеко впереди, метрах в 10 от меня. Почему единственный, кто вызвался помочь, это серийный насильник? Что не так с этим сучьим прогнившим миром? Еще несколько шагов. Касаюсь плечом парня, и тот что-то говорит вслед, но я не разбираю слов. Зато вижу картинку, как он трахается с какой-то старухой за место в престижном университете. Разум закипает. Его переполняют образы и эмоции, которые льются со всех сторон. Что не так с этим гребаным миром, с этим сучьими людьми? Да, я сам, та еще сволочь, но меня таким сделали. Когда-то давно, я верил в человечество, в ответ меня предали и растоптали. А что случилось с вами, блядские выродки? Вас же кормили с золотой ложки, жопу подтирали бумагой с серебряным тиснением, одевали в костюмы от кутюр. Какого хера вы все это творите? Просто потому что можете, беситесь с жиру, ярость, безраздельная злоба, гнев, я уже не могу сдерживаться, кажется еще немного и все, моргнув, концентрируюсь на размытом рыжем пятне, в которое превратились длинные волосы Фаби, заставляю себя переставлять ноги, двигаясь вперед, не сорваться, нельзя, претарианцы, они убьют меня, я уверен, стоит раскрыться и мне конец, эта мысль рациональна, логична, и скорее всего абсолютно верна. Но она не йоту не помогает, взять себя в руки не получается, переключаюсь на другое, Диксит, если я не дойду до северной стены, ее изнасилуют, буквально через считанные минуты, а я не смогу ничего сделать, сознание взрывается десятками воплей, мастер разума вне категории, который не сможет остановить одного жалкого человека, какой он там категории силы, вроде на пальце было кольцо Децимуса, то есть обычный, ни на что не годный мусор. Сейчас в моей голове не один внутренний голос, а целая толпа, завывают в унисон, требуя немедленно разобраться со всеми вокруг, а я продолжаю переставлять ноги, вижу чужую память, не желая этого, не могу отсечь восприятие, не в состоянии утихомирить собственные мысли. Вывод, контроль силы не просто ослаб, его нет, попробую сейчас ударить, умру, без вариантов. Тогда мне уже никак не вернуться в старый мир, не отомстить, не залить улицы городов кровью, не заглянуть в глаза врагов перед их смертью. Эта мысль придает достаточно сил, чтобы пройти еще пару десятков метров. Вот и проем, в котором только что исчезла Фабия и тот ублюдок. Или это было минуту назад, сколько прошло времени. Заставляю себя сдвинуться с места. Коридор освещен слабо, только тусклые светильники, которые едва светят сверху. Людей я тут тоже не вижу. Никого нет, сейчас бы оглянуться, чтобы понять, смотрит мне кто-то вслед или нет, но я боюсь поворачивать голову, кажется, что если сделать это, то потом уже не смогу выровняться, просто рухну на пол, попытавшись продолжить путь, странная мысль, отдает бредом, прохожу еще пару метров, нет, так я их точно не догоню, опираюсь правой рукой об стену, шагаю дальше, внутри головы настоящий хаос, такое впечатление, что разум разорвали в клочья, а потом перемололи в муку, которую всыпали прямо в кипящую воду, после чего залили все это внутрь моей черепной коробки. Впрочем, раз в моей голове появились осознанные мысли, значит действие неизвестных ослабевает, скорее всего из-за того, что я удаляюсь от них, перебираю ногами, продвигаясь вдоль стенки, добравшись до большой комнаты с несколькими диванами, которая освещена лишь парой неярких ламп, останавливаюсь. Куда дальше? Где Диксит? Куда тот выродок ее увел? Стоп, может они где-то у меня за спиной? Там же тоже были двери. Или нет? Развожу сведенные мышцы челюсти и морщусь от боли. Куда мне идти? Отсюда сразу три выхода. Они могли нырнуть в любой из них. Принимаюсь брести дальше вдоль правой стены. Спустя пару секунд из прохода слева показывается парочка, которая окидывает меня взглядами и сразу шагает в коридор, ведущий к залу. На ходу перекидываются шутками о том, что некоторые гости набрались, даже не дождавшись появления проконсула. Я же получаю новую пачку образов и на несколько мгновений застываю. Опять смещаю свое тело вперед, переставляя ноги и отталкиваясь от стены. Где они? Где-то в глубине сознания проскакивает мысль, что меня зафокусило на Диксит из-за воздействия на разум. Скорее всего из-за того, что я ориентировался по ее волосам. И самым логичным, сейчас будет свалить отсюда. Просто покинуть здание. Но эта идея моментально тонет в том хаосе, который клубится внутри головы. Еще пару раз пытаюсь вернуться к ней, чтобы обдумать, но не могу сконцентрироваться. Хотя и понимаю важность момента. Добираюсь до правого прохода. Останавливаюсь. Коридор еще темнее, только пара источников света, да и те совсем тусклые. Вижу двери. Машинально пытаюсь потянуться дальше силой, чтобы прощупать пространство. И тонкую часть моего разума моментально выворачивает наизнанку. Боль такая, что падаю на колени. Потом вовсе едва не брякаюсь лицом в паркет. Выручает только тот факт, что правая рука до сих пор уперта в стену. Какое-то время так и остаюсь на месте, приходя в себя. Пробую подняться. Когда с третьей попытки это получается, медленно кручу головой по сторонам. Ладно, оттолкнусь от того, что они пошли сюда. В конце концов, это самый логичный вариант. Тот мужик шел справа и наверняка машинально повернул в ту же сторону, а потом свернул в первый попавшийся коридор, несколько шагов вперед, останавливаюсь. Запах. Что с ним не так? Почему он мне знаком? Втягиваю ноздрями воздух. Фобия. Именно так она пахла, когда валялась в моих ногах. Справа от меня дверь. Возможно, они там. А может быть, это просто шлейф, который тянется по коридору. Сделать логический выбор сложно. Вернее, в моем текущем состоянии это попросту невозможно. Поэтому поступаю единственно верным способом, действую, не тратя время на размышления. Опускаю пальцы на ручку, надавливаю, толкаю дверь от себя и вваливаюсь в темную комнату, едва не рухнув на пол. Человеческая фигура, силуэт, что только что отшатнулся от кровати. А, это ты, добрался все-таки? Присядь, отдохни, или приляг. Подружка твоя тоже тут, уже отдыхает. Я их все-таки нашел. Только вот, что теперь делать? Тело едва слушается, а силу я использовать не могу. Даже не хочу знать, что произойдет, если я попробую не просто осмотреться, а атаковать. Подошедший вплотную ко мне мужчина захлопывает дверь, щелкнув замком. Возвращаясь, слегка толкает меня, отшатываюсь назад, врезаясь спиной в шкаф. Сам он на секунду задерживается, поворачивая голову и смотря на меня, но сразу шагает дальше. Останавливается около постели, на которой лежит Диксит. Тихо говорит: «Как же ты потрясающе пахнешь, девочка, и вся мокрая. Так завелась от того, что я тебя немного полапал по пути». Слышу звук расстегиваемого ремня и новые слова. Первый раз попадается настолько горячая штучка. «Знаешь, я даже не думал, что этот вечер меня настолько приятно удивит». Лежащая на кровати девушка тихо стонет. «О, да тебе это еще и нравится. Не беспокойся, когда мой дружок окажется внутри, ты будешь кричать от удовольствия». Напрягаю все мышцы тела, пытаясь осмотреться. Силу я использовать не могу. Остается только физический контакт. Но в текущем состоянии меня может одолеть даже подросток. Нужно что-то придумать. Что есть в этом комнате? Шкаф, о который я опираюсь спиной. Кровать. Столик. Едва не сползаю на пол. Пытаясь удержаться в вертикальном положении, переступаю ногами, смещаясь влево. И чувствую, как пальцы левой руки упираются во что-то холодное. Ощупываю найденный предмет, не рискуя поворачивать голову. Новый приступ потери ориентации в пространстве я могу и не перенести. Статуэтка, стоящая в нише шкафа. Не слишком большая, но это точно лучше, чем ничего. Обхватываю ее пальцами. Пытаюсь поднять, выскальзывает, шатается, издавая звуки и едва не падает. Но выродок, что сейчас в паре метров от меня, не обращает на это никакого внимания. Он слишком увлечен тем, что копается пальцами между ног Фаби, что-то тихо приговаривая себе под нос. Вторая попытка. На этот раз получается более удачно. По крайней мере, она не выскальзывает сразу. Медленно тащу ее вверх, отрывая от поверхности. Аккуратно перемещаю руку, держа статуэтку перед собой. Тянусь к ней правой рукой. Готово. Теперь я держу ее сразу 10 пальцами. И вроде бы достаточно надежно. Упираю взгляд в мужскую фигуру, что стоит ко мне спиной. Задача на первый взгляд кажется элементарной. Но боюсь, стоит мне сделать шаг, как равновесие будет потеряно, а вместе с равновесием и шанс на успех. Решение приходит в голову неожиданно. Пытаюсь его обдумать, но голова отказывается что-то анализировать. Для этого разум слишком далек от нормы. Заношу статуэтку над головой. Со всей возможной силой отталкиваюсь от шкафа, бросаясь вперед. Ноги предсказуемо заплетаются, но инерция доносит меня до цели. С размаха опускаю металлический предмет на череп ублюдка, а сам проношусь рядом, и, врезавшись в кровать, боком падаю на нее. Лежащая почти вплотную ко мне Фабия что-то бормочет, а я скашиваю взгляд в сторону изножья. Вроде вышло, выродок, что вызвался нам помочь, медленно оседает на пол. Вот и хорошо. Прикрываю глаза, ныряю в чертог и сразу же стискиваю зубы, едва не завыв в голос. Голову разрывает от дикой боли. Какого хера происходит? Если я не могу попасть в чертог, значит, дело совсем плохо, вплоть до распада сознания. И если подумать, симптоматика именно на это и похожа. Гребаное сучье дерьмо. Что делать? Как отсюда выбраться? Мощный импульс вибраций заставляет вздрогнуть. Сначала мелькает мысль, что меня обнаружили и все кончено. Но потом понимаю, что это лишь Сидни. Девушка испугана и почему-то думает именно обо мне, за счет чего разрываемое на части сознание и улавливает вибрации. Еще мгновение, и перед глазами появляются образы. Это то, что она видит. Серьезно, судьба решила, что предсмертного состояния мне недостаточно. Рано. Рядом стоит Давден, а напротив один из претарианцев, который с улыбкой протягивает безопаснику руку. Глава 2. Сознание рвет от боли. В голове полный хаос. Настолько, что сейчас я с трудом отличаю реальность от всплывающих образов памяти. Хотя нет, это уже не воспоминания. Просто лютый хаотичный бред. Когда случается проблеск, пробую еще раз нырнуть в чертог, и меня снова выкручивает от боли. Настолько, что едва не теряю сознание. Лежу, уставившись в никуда. Нет даже сил пошевелиться. Мысли с трудом ворочаются в голове. Вернее, скорее наоборот. Там сейчас их столько, что я с трудом вычленяю текущие. Сложно размышлять, когда внутри черепной коробки вьются десятки раздробленных потоков сознания, каждый из которых думает о чем-то своем. Я вот так и сдохну, мастер разума вне категории погибнет из-за непонятных ублюдков. Вспышка ярости заставляет попытаться сделать хотя бы что-то, и я напрягаю мышцы, стараясь сползти с кровати. Если убраться отсюда подальше, разум должен восстановиться. Все, что нужно, разорвать дистанцию с претарианцами. Еще буквально пара сотен метров и все. Я же был в норме, пока оба этих выродка держались на приличном расстоянии. Стараюсь изо всех сил, но в итоге преодолеваю лишь какие-то 20 сантиметров, привалившись к лежащей Фаби. В разум продолжают врываться чужие образы. Сейчас я далеко от людей, но состояние быстро ухудшается. До меня доносятся мысли и куски памяти гостей из всех уголков здания. Контроль потерян, я никак не могу прикрыться. Чувствую чье-то касание. Диксит. Ее пальцы легли на мой живот. Она еще может шевелиться. Странно. Фабию должно накрывать не меньше, чем меня. Не знаю, как именно путь влечения отзывается на такое давление извне, но чудо, что девушка сохранила способность действовать. Суть происходящего доходит до меня только в тот момент, когда ее пальцы скользят ниже, спускаясь к области паха, и сжимают мой член. Аристократка в таком же состоянии, что и я, только в ее случае наверняка произошла концентрация на объекте страсти и поклонения, то есть на моей скромной персоне. Все активнее работает пальцами, заставляя организм реагировать, а я внезапно чувствую, как на ее действие отзывается ядро моего разума. Неверяще моргаю. Оно стабилизировалось. Все остальное сознание находится в состоянии полного хаоса, но его центральная часть только что прекратила распадаться на составные части. Контакт, Прямой гребаный мост между двумя ядрами разумом, моим и Фаби. Он возникает буквально на моих глаза, как, из-за ее зацикленности, вбитых в самую подкорку установок, чего-то еще, обрываю себя, не давая мыслям зайти дальше. Сейчас я контролирую хотя бы какую-то часть самого себя, уже неплохо. Анализом причин займусь позже. Сейчас нужно просто выжить. И если я оцениваю расклад верно, для этого понадобятся более активные действия. Пробую двинуть рукой, но сразу же понимаю, что немного переоценил улучшение своего состояния. Да и внутри головы продолжает твориться полноценный хаос. Единственный плюс в том, что теперь я могу частично использовать ядро собственного разума. Разлепляю губы, с громадным трудом выдавливаю слова. «Расстегни, доберись пальцами». Сначала складывается ощущение, что Фабия меня попросту не слышит, но потом пальцы девушки действительно смещаются к замку. Правда, справиться у нее сходу не получается. Сучье дерьмо, как еще ее подстегнуть? В отличие от меня она может двигать руками. Сейчас это единственная надежда. Пробую передать посыл через мост, что связывает ядра наших разумов, но не получаю никакого результата, кроме очередного приступа дикой головной боли. А спустя секунду связывающая нас нити вовсе тускнеет. Контакт становится слабее. Собираю волю в кулак и хриплю, выталкивая из себя фразы. «Давай, грязная текущая шлюха, доберись до моего члена, и я поимею тебя. Буду трахать, пока ты сама не запросишь пощады. Просто расстегни замок». Договорив, понимаю, что на это ушли практически все остатки сил. Если не сработает, то далеко не факт, что хватит сил на вторую попытку. Несколько мгновений и ее пальцы наконец подцепляют замок, ведут его вниз, сразу же лезут внутрь, отодвигая белье, и наконец сжимаются вокруг моего члена. Что занятно, мост становится крепче, а ядро моего разума работает куда более активно. Машинально набрасываю несколько теорий происходящего, но сразу же себя останавливаю. Учитывая ситуацию, появившиеся ресурсы лучше расходовать на что-то более полезное в практическом плане. Правая рука придавлена моим собственным телом, так что я пытаюсь двинуть левой. С трудом, но выходит сместить ее в сторону. Потом еще, сделав усилие, забрасываю ее на тело девушки. Медленно забираюсь под платье, обхватываю грудь, сжимаю. Теперь стискиваю подушечками пальцы в сосок. Та глухо стонет, выгибается тазом, и внезапно убрав свою руку от члена, принимается расстегивать ремень. Вашу же мать, это работает. Мост только что стал еще ярче, а я ядро моего сознания работает почти так, как надо. Пока только оно, но если продолжить, возможно я восстановлю функционал всего разума в целом, и смогу начать действовать. Диксит стягивает мои штаны вниз и снова работает пальцами, а я веду руку выше, подводя пальцы к ее лицу. Стоит коснуться губ, как сразу же чувствую ее язык, как собачонка, вылизывает всю ладонь. Засовываю пальцы в ее рот, чувствую извивающийся под ними язык. Приподнимаюсь, опираясь на правую руку. Радоваться еще рано, пока я лишь ограниченно подвижен, а тонкая часть разума практически не функционирует. Но ключевой момент в том, что выход найден. В голове мелькает мысль, что связь между ядрами двух разумов не самая типичная вещь, и все это наверняка приведет к долгоиграющим последствиям. Но это рациональное замечание моментально пропадает под натиском сиюминутных проблем. Вытащив пальцы из ее рта, веду левую руку вниз, опускаю ее между ног девушки, и рука буквально скользит по влажной поверхности. Она не просто течет как сука, смазка залила всю промежность и внутреннюю поверхность бедер. Касаюсь клитора, ввожу один палец внутрь, и девушка выгибается напряженной струной, издавая самый настоящий рык. Морщась от боли в мышцах, начинаю трахать ее тем же самым пальцем. Добавляю второй. Она стонет и бьется в конвульсиях, не забывая двигать рукой на моем члене. Я же чувствую, как постепенно стабилизируется ядро разума, да и тело тоже начинает возвращаться в норму. Решившись, пробую подтянуть ноги и подняться. Не с первого раза, но это получается. Встав на колени, оставляю левую руку между ее ног, а вот член опускаю к лицу. Фабия сразу же ведет головой в сторону, ловя его губами, заглатывает и принимается сосать так, как будто от этого зависит судьба целой вселенной. Опускаю правую руку, хватая ее за волосы, придвигаюсь ближе, контролирую темп, вбивая член глубоко в ее глотку и задерживая его там. В какой-то момент вытаскиваю, и девушка сразу же принимается обрабатывать яйца, а я сдвигаю платье, полностью обнажая ее грудь, сдавливаю и оттягиваю соски, шлепаю. Мост между ядрами разумов сияет. Единственная странность, я не чувствую ее эмоций, не касаюсь памяти и не могу передавать данные или приказы напрямую. Прямой контакт между центральными частями одаренных – весьма редкое явление. Технически на такое способны только те, кто идет по пути разума, либо смежным направлением. И, как правило, подобное предполагает полное раскрытие перед вторым человеком. Процесс, который намного интимнее обычного сайтия. Но в этот раз ничего подобного не происходит. Я чувствую только сам факт связи. Зато сознание начинает приходить в норму. Хаос замедляется, чужих образов становится намного меньше, а контроль постепенно возвращается. Убираю член от лица девушки. Провожу пальцами по ее щеке, и она трется о них. Сразу же пытается дотянуться языком, но я уже начинаю подниматься. Не без труда, но встаю на ноги. Полностью сбрасываю штаны, схватив девушку за ноги, подтягиваю к краю кровати. Высота слишком низкая, так что приходится слегка согнуть ноги в коленях, но сейчас это меня мало беспокоит. Вхожу в ее залитую смазкой дырку, и Фабе вцепляется руками в одеяло, таща его вверх. Начинаю двигаться. Это какое-то безумие. Девушка рычит, яростно подаваясь мне навстречу тазом, и периодически открывая рот в беззвучном крике. Ее пальцы мнут и комкают одеяло, безжалостно сминая постель. А мне приходится не только заниматься процессом, но и следить за ситуацией с собственным разумом. Нужно не пропустить момента, когда вмешательство станет доступным. Минут через 10, понимаю, что ноги все же устали. Трахать ее в такой позе не слишком удобно. Прервавшись, переворачиваю ее, отвешиваю несколько мощных шлепков по ягодицам. Вхожу. Теперь Фабе вцепляется зубами в постель, что-то глухо рыча и продолжая отчаянно двигать тазом, стремясь насадиться на член. Обе руки перепачканы в ее смазке, так что мой большой палец легко проскальзывает в тугую задницу, а девушка снова что-то орет, уткнувшись лицом в одеяло. Стоп, я больше не чувствую образов из чужой памяти. Ни одного. Разум стабилен, можно нырнуть в чертог, колеблюсь. Слишком свежи воспоминания о том, что произошло во время двух предыдущих попыток. К тому же, если я прекращу двигаться, эффект тоже может пойти на убыль. А как трахать Диксит, одновременно с этим находясь внутри чертога, я не представляю. Впрочем, вторая проблема решаема. Чуть навалившись на нее, вставляю член до упора и, собравшись с духом, ныряю в чертог. Получается. Пару секунд ошеломленно бездействую, а потом сразу же принимаюсь за дело, оценивая последствия произошедшего. Хронопотоки разнятся, но мне все равно приходится вернуться в реальность спустя минуту субъективного внутреннего времени. Пусть в настоящем мире и прошло всего 5-6 секунд, это уже начинает сказываться на сознании. Ментальная защита ослабевает, а внутри снова появляются отголоски чужих образов. За первый подход выяснить причину проблемы не выходит. Последствия налицо. Вот из-за чего все началось, я не понимаю. Рассчитываю, что выясню, если потрачу на изучение еще немного времени. Но после четвертого рывка в чертог меняю свою точку зрения. На то, чтобы детально разобраться в ситуации, уйдет непозволительно долгий промежуток времени. Тогда, как остальные находятся в зале, и если верить образу, который пришел от Сидни, уже заинтересовали претарианцев, то есть за мной могут явиться в любой момент. Присутствует и дополнительный риск, если я финиширую в этом безумном секс-забеге, то боюсь, взаимное действие ядр разумов ослабнет. Единственное, что останется при таком раскладе, бежать с максимальной скоростью и надеждой, что я уберусь отсюда быстрее, чем меня снова накроет. Но это на самый крайний случай, если иных вариантов не останется. Пока же я делаю стабильные перерывы, давая организму чуть остыть, а сам в это время работаю внутри чертога. Концепция противодействия претарианцам приходит в голову почти сразу, как проясняется сознание. Они ведь не атаковали меня специально, верно? Все происходящее – результат действия какого-то пассивного энергетического поля, условной ауры, которую эти сучьи выродки распространяют вокруг себя. И судя по моей симптоматике, это их излучение разрушает разум каждого менталиста. Причем весьма быстрыми темпами, даже я продержался не так долго, буквально минутой попыл, сил едва хватало на то, чтобы идти, а еще минут через 5 уже готовился подыхать. Будь на моем месте кто-то более слабый, он бы откинулся спустя считанные секунды. Ну а раз их оружие поражает менталистов, значит мне нужно перестать таковым быть. Чем я и занимаюсь. Ментальная броня тут не поможет. Не знаю, как именно претерианцы воздействуют на одаренных, но моя защита наглядно продемонстрировала свою бесполезность. При этом их аура никак не вредит обычным одаренным. А раз это какая-то пассивная способность, бьющая по площади, значит технически в ее поле действия находятся все присутствующие. То есть эта странная претерианская энергия пронизывает всех и каждого, но наносит ущерб только менталистам. Решение очевидно, необходимо, чтобы меня считали простым одаренным, у которого нет пути разума и способностей менталиста. Осталось только решить этот вопрос с технической точки зрения. Основная проблема – тонкая часть моего сознания. Прикрытие ментальной броней или маскировка в данном случае не помогут. Нужно что-то более серьезное. Изменения на фундаментальном уровне. Раз за разом ныряю в чертог, корректируя структуру своего сознания. В первую очередь стягиваю все компоненты тонкой части разума к его ядру. Упаковываю их, сбивая вместе. Создаю новые блоки. Пустые, неработоспособные, без функционала, но визуально выглядящие точно так же, как настоящие. Заполняю ими все освободившееся пространство. Закончив, едва не приступаю к предпоследнему этапу, когда вспоминаю о Фаби. Если сейчас я закончу работу над собой, то с девушкой сделать уже ничего не получится, потому как я временно перестану быть мастером разума, а стану обычным бесполезным куском мяса. Так что следующие два десятка подходов в чертоге я расходую на то, чтобы провернуть аналогичные действия с сознанием Диксит. Доступ к ее разуму открыт, сейчас мост работает, как надо. Девушка, как распахнутая книга, бери и перелистывай на любую страницу. Проделываю с ней все то же самое, а потом изменяю внутреннюю структуру блоков, так, чтобы они полностью потеряли старый функционал. Задача не из простых, но реализуемая. Проблема лишь в том, что для возвращения ее способностей потребуется мое повторное вмешательство. В итоге остается только мост, который тянется к ядру ее тонкой части разума, но его придется разорвать в самом финале, иначе не выйдет. Повторяю тот же самый прием с собой. При этом стараюсь не сбивать темп. 10 движений, шлепок по ягодице, пара движений пальцем внутри ее задницы, и нырок в чертог, повтор, и так, раз за разом. Наконец заканчиваю обработку компонентов своего сознания. Все, что теперь остается у меня, тонкая, едва заметная нить, которая ведет к чертогу. Его функционал тоже изменен, но если я пройду по этой нити внутрь, то смогу все восстановить. Скорее всего смогу. Еще остается мост между ядрами наших разумов. Пока он не разорван, контакт сохраняется, а какая-то часть наших сознаний продолжает работать в прежнем режиме, иначе поддерживать канал связи не выйдет. Разрывать его искусственно я опасаюсь. Сложно сказать, к каким последствиям это может привести. Устанавливаю Фаби ментальную закладку. Как только мост будет разрушен, она сработает, изменив структуру последнего компонента в тонкой части ее разума. Точно такую же вбиваю и в свою голову. Больше не отвлекаясь на работу с разумом, наращиваю темп движений, вгоняя в нее член. Не сдерживая себя, хлещу ладонями по ягодицам. Засовываю сразу два больших пальца в ее задницу, и девушка скулит, извиваясь внизу. В конце концов, организм не выдерживает. С рыком подавшись вперед, кончаю в нее. Несколько секунд остаюсь на месте, наблюдая, как гаснет связывающий нас мост. Потом срабатывает закладка, и у меня возникает ощущение полной беспомощности. Наверное, как-то так чувствуют себя зрячие с рождения люди, когда в какой-то момент внезапно слепнут. Я больше не ощущаю чужих эмоций, ни одного отклика сознания, ни одной просочившейся мысли, ничего. Пустота. Как так можно жить? Отступаю назад, и член с хлюпающим звуком выскальзывает из ее влагалища. Фаби со стоном выдыхает воздух и медленно заваливается на бок. А я стою на месте, пытаюсь оценить ситуацию. Вроде бы все в норме. Да, меня слегка шатает, но это скорее из-за физической нагрузки, чем состояния разума. Ладно, раз с этим мы разобрались, стоит одеться, привести себя в порядок и вернуться в зал. Картинка с претерианцем, который протягивает руку Давдену, упорно не желает идти из головы. Возможно, это был обычный жест вежливости, но может быть и такое, что наш небольшой заговор уже открыт, а остальные члены группы арестованы. Хотя, при таком раскладе кого-то наверняка прислали бы и за нами. Встряхиваюсь. Хватит гадать, нужно вернуться и оценить все своими собственными глазами. Наклонившись, поднимаю штаны, а потом слышу тихий стон внизу. Удивленно опускаю взгляд. Странно, я почему-то думал, что проломил его череп тем ударом. А оказывается, этот мужик еще жив. Протянув руку, снова беру статуэтку, решив завершить начатое. Но тут ублюдок внезапно обхватывает мои ноги своими и делает резкий рывок в сторону. Мелькнувший перед глазами потолок, боль в затылке, отлетевшая в сторону статуэтка. Машинально пытаюсь ударить по нему силой, не сразу осознав, что такой опции у меня временно нет. А в следующую секунду вижу, как он поднимается с пола, сжимая в правой руке ту самую статуэтку, что я недавно выронил. Глава 3. Подтянув к груди ногу, резко выпрямляю ее, впечатывая стопу в корпус ублюдка. Тот не удерживает равновесия и заваливается назад, фактически рухнув спиной на кровать. А спустя секунду на него уже обрушивается фобия. К неожиданности для меня берет шею мужчины в полноценный захват. К моменту, когда поднимаюсь на ноги, готовый действовать, тот только и может, что трепыхаться, пытаясь вырваться. Спустя еще секунд 10, наконец затихает. Удивленно цокаю языком, а отодвинувшаяся от мужчины Диксит тихо отвечает. Обучение рукопашному бою. Обязательно для всех членов семьи. Голос хриплый, девушка явно сорвала себе горло во время наших постельных утех, да и выглядит уставшей, но среагировала все равно быстро. Подняв с пола статуэтку, взвешиваю ее в руке, едва не опускаю на череп ублюдка, добив того, но вовремя вспоминаю о последствиях. Прикончу выродка и... С высокой долей вероятности, комната наполнится вонью, тогда как мы еще не готовы убраться отсюда. Перевожу взгляд на девушку. Приведи себя в порядок. Я видел образ от Сидни. Если это не было моей галлюцинацией или ее воображением, то претарианцы заинтересовались Ранеидавденом. Фобия спускает ноги на пол, слегка стонет от боли в мышцах, потом тянется к одной из подушек, принявшись снимать с нее наволочку. Параллельно уточняет. Что ты сделал? Я ничего не чувствую, абсолютно, как будто тут и нет ни одного человека вокруг, и что это вообще такое было. Момент прикидываю, как ей лучше объяснить, потом начинаю говорить, перестроил тонкие части наших разумов, чтобы избежать повторного воздействия, что привело к временному исчезновению всех способностей. Я восстановлю их, как только окажемся подальше отсюда. Вздохнув, делаю паузу, прикидывая, как оптимально продолжить. А само воздействие обеспечили претарианцы. Не знаю, кто они такие, но это точно не обычные одаренные. В том смысле, что на менталистов они тоже мало похожи. По крайней мере на тех, которых все привыкли видеть. Закончив говорить, внезапно понимаю, кого мне напомнили эти имперские выродки. Призраков. Тех самых, с которыми мы занимались в университете. Не сказать, что они полностью совпадают, но ощущения при внешней оценке похожи. Правда, призраки не разрушали разумы одаренных, а лишь пытались захватить носителя. Погруженный в свои мысли наблюдаю, как Фобия пытается при помощи наволочки оттереть смазку. Потом непонимающе хмурюсь и оглядываюсь по сторонам. Что ты делаешь? Тут же есть ванная. На мгновение замирает, тоже крутит головой и, сделав усилие, поднимается на ноги. Извини, голова кругом просто и все тело болит. Сначала я чувствовала себя, как будто вот-вот сдохну. А потом, это было прекрасно, но меня накрыло раз 30 подряд. До сих пор потряхивает, а внутри все болит. Проходя мимо меня в сторону ванной, на момент задерживается рядом. Скользит пальцами по члену. Едва слышно выдыхает всего одно слово. Спасибо. После чего быстро шагает дальше. Проводив ее взглядом, наклоняюсь за своим бельем и штанами. Спасибо, за что, ведь по сути, это она спасла мою жизнь, да и свою заодно. Правда, чего я пока не понимаю, так это причины установки моста. Провернуть такое целенаправленно, если человек под твоим полным контролем, несложно. Но в данном случае он возник полностью самопроизвольно. Самое логичное объяснение, ее разум тоже рвало в клочья из-за внешнего воздействия. Чувства обострились, и переплетающиеся с ее подкоркой базовые установки сработали таким причудливым образом. Как ни крути, девушка тоже одаренная, причем не из самых слабых. К моменту, когда полностью одеваюсь, она уже показывается из ванной, на момент задержавшись в проеме, прищурившись, оглядывая ее фигуру, которая хорошо видна на свету. Потом делаю шаг к стене и щелкаю выключателем. Когда через несколько секунд глаза привыкают к свету, критически оглядываю себя в зеркало, висящие на стене. Помятый, но в целом выгляжу нормально. К тому же большинство гостей уже успели влить в себя по паре порций алкоголя. Скорее всего, не обратят на меня никакого внимания. Поворачиваю голову к Фаби, которая рассматривает лежащего мужчину. Вот девушка выглядит именно так, как и должна, после долгого секса с серией оргазмов. Ноги подрагивают, глаза подернуты поволокой, на лице выражение приятной усталости. А еще, запах. Уверен, она постаралась все смыть, но, как мне кажется, смазка насквозь пропитала отдельные части платья. Хотя, возможно, это пахнет одеяло, солидный его кусок обильно залит женскими выделениями. Диксит поворачивается ко мне и глаза сразу фиксируют еще одну небольшую проблему. Поправь правую грудь, она вся наружу. Та ойкает и подтягивает платье. Снова смотрит на лежащего мужчину. Почему он хотел меня трахнуть? Это моя сила, или его собственное желание? Ищу глазами предмет, который бы больше подходил для ликвидации объекта, чем статуэтка. Так ничего и не найдя, подхожу к постели, беря ее в правую руку. Он сам по себе такой. Я видел его воспоминания. Десятки похожих случаев. Или пьяные девушки, или прислуга, с которой можно не опасаться жалобы в полицию. Если подумать, то аристократ в целом может творить все, что угодно. Формально его нельзя взять за яйца, даже если набросится на женщину в центре города. Максимум, заплатит штраф. Правда, при регулярном повторении таких инцидентов, найдутся желающие его остановить из числа самих одаренных. Да и репутация окажется подмоченной, мало кто захочет вести дела с открытым насильником. Поморщившись, пытаюсь встряхнуться. О чем я вообще думаю? Какого хера теряю время? Почему еще не отправился назад в зал? Наклонившись, примеряюсь и бью цель в висок, вкладывая в удар весь свой вес. Повторяю, для верности, наношу третий удар. Выпрямившись, понимаю, из-за чего медлю. Пропало ощущение мира. Без силы, я кажусь себе не просто голым. Скорее уж младенцем, что только вылез из материнской утробы и яростно орет, не понимая, куда попало и что за страшное чудовище находится вокруг. По-хорошему, стоит прощупать его пульс, но на виске сейчас красуется такая вмятина, что можно не сомневаться, ублюдок мертв. Там же вроде тонкая кость, стоит сильно ударить и ломается, пробивая мозг. Ну, а я в этом плане постарался от души. Бросив статуэтку на постель, шагаю к двери. На мгновение остановившись, поворачиваю голову к Фаби. Будь осторожна, когда доберемся до зала, сразу отойди в сторону и держи дистанцию метров в 10, так, чтобы видеть меня, но не находиться вплотную. Если все будет в порядке, я доберусь до бара и возьму лонг. Это значит, что тебе нужно найти Сидни и сказать ей, что мы сворачиваемся. А я проинформирую Ранну с Давденом. Момент помолчав, добавляю, если там все пошло по плохому сценарию, а сходу убраться по какой-то причине будет нельзя, то я закажу шот. Тогда тебе нужно отправиться на выход. Одной. Найдешь лимузин и вернешься на базу. Там расскажешь все, Салвиц. А дальше будете ждать меня. Смотрит на меня со странным выражением лица, которое даже мне сложно расшифровать. Наконец кивает. Хорошо, я все поняла. А если понадобится сражаться, или нам будет грозить серьезная опасность? В целом, я ее понимаю. Но вот формулировки девушка выбрала не самые верные. Невесело усмехаюсь. Опасность нам уже грозит, а если придется вступить в бой, то мы быстро станем трупами. На лице Диксит проступает выражение обреченности, и я слегка ее подбадриваю. Если бы претарианцы нас раскрыли, то уже давно были здесь. Идем. Открыв дверь, выхожу в коридор и думаю о том, что это на самом деле странно. Зачем они сунулись к Ранне с Давденом, если не в курсе всей ситуации? А если все же в курсе, то из-за чего оставили тут нас, не понимаю. Может, они просто здоровались? Бывает ведь такое, что на приемах люди сталкиваются друг с другом. Либо их кто-то представляет. Было бы неплохо, окажись все это обычным совпадением. Дорогу до зала преодолеваем буквально за 15 секунд. Хотя до той гребаной спальни я наверняка добирался не меньше пары минут. Чудо, что вообще дошел. Выйдя в зал, замедляю шаг, оглядываясь по сторонам. Сколько же здесь сучьих гостей? Нужно подняться куда-то повыше, чтобы получить обзор. Шагаю в сторону лестницы, предполагая осмотреться со ступеней. Боковым зрением наблюдаю за Диксит, что держится неподалеку. А когда оказываюсь совсем рядом с лестницей, в меня практически врезается Сидни. Задать вопрос не успеваю, Девушка сама придвигает лицо почти вплотную ко мне и тихо шепчет. Они забрали Давдена и Ранну минут 20 назад и уехали. Проконсул ничего не сделал. На момент застываю, ошеломленный новостью. Забрали, вот так просто взяли и увезли с приема двоих гостей. Если учесть, что синеволосая одаренная с путем металла, это выглядит полным безумием. Менталистов эти выродки убивают по умолчанию. Пусть так, но почему клиентка не использовала свои способности? Смотря в глаза девушки, так же тихо интересуюсь. Детальнее, что именно произошло? Сводная сестра Тиа нервно сглатывает слюну и поджимает губы. Косится на проходящего мимо официанта. Один подошел к ним и поздоровался с Джоши. Потом поцеловал руку Ранне, а через минуту они просто вышли. Сами, добровольно ушли вместе с ним через главный вход. Облизывает губы и сразу же добавляет. Вас не было, до Веспасиана не добраться, у него кольцо охраны. Я не знала, что делать. Вот теперь я совсем ничего не понимаю, что происходит. Почему они заинтересовались именно Ранне и Давденом? Из-за чего те не сопротивлялись? Раз нас раскрыли, то по какой причине не тронули всех остальных? Да и проконсул, дери его целый легион, все еще на своем месте. Скрипнув зубами, пытаюсь составить план. Но для начала проясняю еще один момент. Претарианцев было всего два, и они ушли, неуверенно кивает. В форме точно было двое. Второй свалил минут через пять после первого. Но как далеко они ушли, и куда вообще отправились, я не знаю. Уверена только в том, что оба уехали на машинах. Пришлось постараться, чтобы развязать язык парню на входе. Прервавшись, сразу же добавляет. Хотя, ты ведь можешь посмотреть. Ну, если они не слишком далеко. Едва заметно качаю головой в отрицательном жесте. Временно не могу. Потом объясню детальнее. Взяв ее за руку, отвожу чуть в сторону. Под лестницу, где стоит пара небольших столиков. Видимо, на тот случай, если больше не окажется свободных мест, чтобы приземлить свою задницу. Прокручиваю в голове все случившееся. Если отталкиваться от фактов, сам заговор скорее всего не раскрыт. Иначе Веспасиан и мы сами уже были бы под арестом. Или мертвы. Задержание Ранны и Давдена пока можно отнести к неизвестным переменным. Как и их странное поведение. Еще один момент. Просить помощи у проконсула бесполезно. Он в центре внимания, вокруг полно высокородных гостей. Плюс два десятка охранников, которые пропускают к чиновнику только отдельных представителей местной аристократии. Видимо, самых достойных, по меркам ублюдочной системы. Так, не срываться. Чтобы победить, нужно сохранять спокойствие. Информация. Ее критично не хватает. Причем по самым разным направлениям. От личностей претарианцев, до их мотивации и полных возможностей. В голову приходит неожиданная идея. И какое-то время я рассматриваю ее, оценивая под разными углами. Приняв решение, поворачиваю голову к Сидни. Отправляемся на выход. Прямо сейчас. Та удивленно моргает, но молча идет рядом, не задавая вопросов. Я же несколько раз бросаю взгляды на Фабию, что так и держится в стороне. Потом вспоминаю, что сам приказал ей не сокращать дистанцию. В итоге, ненадолго задерживаюсь около бара, заказав лонг. Показательно держа его в правой руке, иду дальше и Диксит присоединяется к нам на ступенях, что ведут к выходу. Судя по выражению лица, ей не терпится узнать, что произошло, но девушка себя упорно сдерживает. Вплоть до момента, когда забираемся в лимузин. Усевшись напротив меня, выпаливает вопрос и примастившаяся справа Сидни повторяет все то же самое, что уже говорила мне. Закончив, внимательно оглядывает Фабию. Принюхивается, удивленно поднимает брови. «Вы там трахались что ли? Все пропустили из-за какой-то ебли?» Взгляд невольно смещается на тонированную стеклянную переборку. «Когда мы ехали сюда, Ранна проверила транспорт на наличие прослушки, ничего не обнаружив. Могли ее установить, пока машина ждала?» Моя паранойя отвечает утвердительно. Но здравый смысл сразу же намекает, что для такого проконсулу нужно было молниеносно сориентироваться, а еще держать под рукой профильный набор прослушивающего оборудования. Если учесть, что он сам наверняка в панике из-за происходящего, Веспасиану совсем не до того, чтобы пытаться подслушать наши беседы. Кивнув своим собственным мыслям, чуть поворачиваю голову в стороны Сидни. Мы оба чуть не сдохли. Претарианцы воздействуют на менталистов. По сути, выжигают и разрушают сознание. Полностью. Будь на моем месте кто-то более слабый, умер бы прямо в том зале. Глаза девушки удивленно расширяются. нервно поправив прядь волос, уточняет. Как, в смысле, как такое возможно, что именно они делают? Несколько секунд медлю с ответом. Потом решаю, что лучше всего рассказать правду. С учетом общей ситуации нет смысла скрывать какие-то данные. Если совсем на чистоту, они и на людей не слишком похожи. Эмоциональный спектр отличается. Вернее, его практически нет. Только какие-то общие шевеления. При этом, однозначно разумны. Как минимум, базой для них служит человеческое сознание. Скорее всего, какое-то время обе девушки ошарашенно молчат. Наконец, сидящая по правую руку сестра Тиа уточняет. Скорее всего, то есть это могут быть совсем не люди, ну, я имею в виду, не одаренные, которые чему-то научились, а, не знаю, кто это тогда. Цокнув языков, провожу правой рукой по лицу, и честно признаюсь, не знаю, я никогда не встречал подобных объектов, ни разу за всю свою жизнь, но кем бы эти выродки ни были, они чрезвычайно опасны, а еще забрали Ранну и Давдена, что однозначно предполагает допрос, либо проникновение в разум. Если вспомнить, сколько всего они оба знают, это попахивает концом. Боюсь, получив подобную порцию информации, император не станет миндальничать. Перебросит сюда все наличные силы и прошерстит каждый уголок территории, чтобы отыскать меня, а проконсула и всех его соратников просто грохнет, предварительно допросив. Я бы на его месте, наверное, так и сделал. Бросаю взгляд в окно. Ну вот почему я решил, что на троне Рима должен быть человек из моего мира. С какого такого хера? Да, косвенные указания на это были, и даже одно прямое. Но нужно было учесть, что такой подход к вербовке менталистов может использоваться и кем-то еще. А во время индивидуальной присяги, на которой присутствуют только император и легат претарианцев, совсем не обязательно вбивать в голову человека какие-то установки. Можно сделать что-то еще, например, превратить его в монстра, что будет нести смерть всем одаренным с путем разума. Что мы будем делать? Поворачиваю голову к задавшей вопрос Фаби. Выбираться из того дерьма, в которое сами и залезли. Для начала доберемся до базы. Мне понадобятся абсолютно все бойцы отряда. Та замолкает, поправляя одежду. Белья на девушке нет, а само платье несколько пострадало. Стоит чуть неправильно двинуть ногой, как открывается вид на лобок. Рядом тяжело вздыхает Сидни. Поворачивается ко мне. Я думаю, она имела в виду, какой у тебя план, для чего нужны все бойцы, что мы собираемся предпринять. Покосившись на нее, мрачно усмехаюсь. Взять пленного, выяснить, кто такие эти блядские претарианцы, и как их убивать, а потом вырезать всех, кого обнаружим, и освободить наших. Глава 4. Непроизвольно ожидаю эксцессов на обратной дороге. Кажется, что раз эти ублюдки захватили пленных, то вот-вот вытащат из них все, что могут, после чего отправятся за нами. Но против ожидания, мы спокойно добираемся до казино, где тот же лысый мужчина провожает нас на парковку прямо до входа в тоннель. Сложно сказать, в курсе он ситуации или нет. Проконсул однозначно знает, что Ранну и Давдена задержали. Вернее, просто увели с приема. Да еще так, что оба пошли добровольно и своими ногами. Рыкнув от злости, еще раз бросаю взгляд на служащего казино. Как же сложно жить, когда ты не в состоянии считывать чужие эмоции. Особенно, если попадаются вот такие типы с каменным лицом. Усевшись в вагончик, невольно вспоминаю менталиста, которого в деле убила Ранна. Того самого ублюдка, что проверял меня во время допроса у Давдена, а потом заявился домой. Тогда он сказал, что мы с императором принадлежим одному миру. Как там выразился тот кусок тупого мяса? Вы одной крови, если не ошибаюсь. Такая фраза имела место быть. Выходит, меня специально ввели в заблуждение, сделали все, чтобы я воспринимал противника как нечто знакомое, объект, которого не нужно опасаться сверх меры. Но ведь сам этот гребаный император был в курсе, что я не отсюда, и, судя по всему, изначально рассматривал меня в качестве угрозы. Зачем тогда играл настолько тонко? Почему просто не убил? Учитывая то, что я недавно наблюдал, сделать это было довольно просто. Отправить одного претарианца, и мне, конец, без вариантов. Как только эта мысль мелькает в голове, понимаю, что такой ход был бы отнюдь не самым умным. На территории империи всех менталистов по умолчанию гребут в гвардию, превращая в таких вот чудовищ. Но вот ФАС хватает свободных одаренных с профильным даром. Появись там подобный монстр, его сразу заметит. А если рассматривать преторианский легион как аналог секретного и запредельно мощного оружия, нет никакого смысла раскрывать информацию о деталях его работы. Впрочем, это никак не объясняет того факта, что я еще жив. С какой стороны ни зайди, вопрос все равно остается без ответа. Единственное, что приходит в голову, ублюдку от меня что-то нужно, либо, ему просто нравится развлекаться. Как знать, вдруг в тело римского аристократа попал разум, которому уже под 5000 лет, и все, что для него имеет смысл, утонченная игра с противником. Поняв, что я переключился на откровенно бредовые гипотезы, отгоняю мысли в стороны, прикрываю глаза и скольжу по оставленной нити в чертог, непривычно. Если обычно, здесь все живет и пульсирует, то сейчас я как будто в царстве хрусталя, все замерло, не дышит, не живет, не работает. По очереди растапливаю отдельные компоненты чертога, возвращая его в прежнее состояние. В процессе постоянно прислушиваюсь к своим ощущениям. От особняка, где проходил прием, мы сейчас далеко. Но кто знает, вдруг один из преторианцев находится где-то рядом. Например, поставил метку на Сидне и сейчас следит за нами, держа дистанцию. Закончив с чертогом, принимаюсь обрабатывать всю тонкую часть своего сознания. Стоит признать, чувствую определенное удовлетворение из-за того, что сила возвращается. Приятное ощущение. Полностью разобравшись с собой, тянусь к Фаби. Проникаю в ее разум. Запускаю процесс разморозки, откатывая структуру компонентов и источника к первоначальным значениям. Убедившись, что все в норме, переключаюсь на следующую задачу. Набрасываю концепт, который позволял бы проделывать все это в автоматическом режиме. Если во время приема мне пришлось, условно говоря, работать вручную, то при наличии подходящей мысли конструкции, есть вариант провернуть все то же самое, просто запустив ее. Это будет намного быстрее и эффективнее. К тому же не потребует от меня запредельной концентрации. В теории, я могу вовсе валяться на земле и выть от боли в простреленной ноге, концепт все равно сработает. Правда, закончить работу не успеваю, вагончик уже прибывает на станцию назначения. Приходится возвращаться в реальность и выбираться на небольшой перрон. В ту же минуту чувствую Рэдди. Мужчина ждет нас в коридоре, сразу же за первым поворотом. Угрозы с его стороны не ощущаю, но вот напряжение имеется. Я бы сказал, очень сильное напряжение. На всякий случай забираюсь в его разум. Вдруг он переживает именно такие эмоции перед тем, как кого-то убить. А прямо сейчас ждет нас с пистолетом в руке, обнаружив в сознании слуги лишь тревогу по поводу своей собственной судьбы, жизни проконсула и намечающегося мятежа, слегка расслабляюсь. Детали о подготовке восстания Рэдди неизвестны, но он не идиот и прекрасно понимает, что активность Веспасиана однозначно направлена против престола. А раз так, то рано или поздно это закончится открытым противостоянием. Когда выворачиваем на него, и я вопросительно поднимаю брови, слуга отвешивает короткий поклон. Мне пришло сообщение, означающее высший уровень тревоги. Что произошло на приеме? Значит, прадед тебя все-таки предупредил своих людей. Правда, при помощи кода, так что пока они не в курсе деталей. Если дед решит, что тебе стоит знать, расскажет все сам. А прямо сейчас мне нужна помощь. Говоря, быстро шагаю вперед, проходя мимо Рэдди, и слуга сразу же мчится следом, догоняя меня. В чем именно, господин Теодор? Покосившись на него, озвучиваю свой запрос. Преторианцы, сколько их на территории Белграда? Мне нужно местоположение всех, а особенно тех двоих, что были на приеме. Несколько секунд молча идет рядом. Хорошо чувствую его колебания, эмоции слуги скачут из стороны в сторону. Но с окончательным решением он определяется довольно быстро. У нас есть информация по формальным адресам. А если вам требуется узнать положение дел на текущий момент, я могу использовать городскую сеть наблюдения. Но для начала, хочу спросить, что именно мне требуется искать. Возможно, стоит ему соврать. Но с другой стороны, как только слуга найдет цель, то сам все увидит и поймет, в чем дело. Стоп, зачем я вообще забиваю себе голову? Проконсул играет роль союзника, но пока вся поддержка с его стороны, это предоставление убежища и инфраструктуры. Да, тоже немало, но почему это должно останавливать меня от подстраховки? Замедлив темп движения, пробиваю ментальную защиту Рэдди и вколачиваю в его голову новые установки. Само собой, он сохраняет лояльность Веспасиану, но она находится только на второй позиции, тогда как на первой стоят мои интересы. Если ему отдадут приказ, который будет связан с нанесением мне вреда, слуга его саботирует, а при наличии возможности предупредит меня и запросит дополнительные инструкции. Закончив, снова ускоряюсь и на ходу объясняю задачу. Во-первых, нужно отыскать место, куда отправились двое претерианцев, бывших на приеме. Они забрали с собой Ранну и Давдена. Если быть до конца точным, один из них вышел вместе с моими людьми, через главный вход. Необходимо понять, куда они отправились после этого. Во-вторых, требуется установить местоположение всех претерианцев, которые находятся на территории Белграда. Секунду подумав, оцениваю масштаб задачи и добавляю: подключи всех охранников, заставь их выложиться по полной. Максимум через 20 минут мне нужны все данные. Да, времени немного, но если учесть, что в крепости имеется еще 9 пар глаз, у них есть шанс успеть. Идущий рядом слуга кивает, а потом я чувствую легкую волну задумчивости, которая исходит от мужчины. Странно, что вы видели только двоих. На прием было приглашено несколько представителей гвардии. Два из них, старшие офицеры согласно их должностям, и Луиза Марцен Луциана, дочь старого друга проконсула, которая только недавно дала присягу. Губы сразу же расходятся в усмешке. Плохие новости, Рдди. Если она успела дать присягу, боюсь, у друга Веспасиана больше нет дочери. Технически, она как бы еще существует. Но судя по тому, что я видел, ее разум уже никогда не будет прежним. Впрочем, вслух я этого не озвучиваю. На момент нашего отъезда, наблюдения в коридорах не было. И если отталкиваться от того, что я видел в голове Рыбди, нет его и сейчас. Конечно, если не считать датчиков, которые он активировал сразу после того, как мы покинули перрон. Но рисковать мне все равно не хочется. К тому же это абсолютно бесполезные для слуги данные. Когда поднимаемся наверх, обрушиваюсь на разумы охранников, вбивая в них новые установки. Добавляю еще один пункт о подчинении приказам Рыгди, который отныне становится координатором действий местного персонала. Слуга отправляется к охране, собираясь немедленно приступить к задаче, а мы шагаем к жилой секции. Стоит оказаться внутри, как вижу встревоженную Салвиц, одетую в короткий шелковый халат. Окинув нас взглядом, интересуется: что случилось? Где Девдан и Ранна? Хмыкнув, на момент задерживаюсь, но потом решаю не терять времени. Фабия и Сидни все объяснят. Сразу после этого готовь всех к рейду. Извини, но мне правда надо спешить. Озвучив фразы, шагаю к своей комнате. Рухнув на постель, ныряю в чертог. Первым делом заканчиваю уже начатую работу. Окончательно формирую концепт, который в случае необходимости превратит меня из мастера разума в обычного человека. Потом создаю еще один такой же для воздействия на разум другого одаренного с таким же или похожим направлением силы. На тот случай, если придется вытаскивать из-под удара Салвиц или Фабию. Правда, это никак не решает основной проблемы. У меня по-прежнему нет никакого способа ударить по претерианцам. Да, если дистанция будет велика, то я останусь в относительной норме и смогу использовать силу. Но что-то мне подсказывает, как только атакую и вступлю в контакт с любым из этих ублюдков, тонкая часть моего сознания немедленно начнет плавиться. Что еще я могу использовать? Подконтрольных людей, на первый взгляд, мысль кажется неплохой, но я буду связан с ними, и судя по недавнему опыту, в лучшем случае, контакт просто разорвется, а в худшем, удар достанет и меня. Раздумываю, анализирую, дроблю разум на десяток параллельных потоков, которые обрабатывают информацию и пытаются найти выход. Сложно, слишком мало данных об этих ублюдках.